похороны прабабушки. Пришел ко мне Игорь Таланкин, мы с ним вместе учились на курсах, с тоненькой книжечкой. Сережу по новой читал? Нет. На, прочти. Если понравится, объединимся. Я дочитал до половины и сказал: классная штука, давай срочно звонить Пановой, пока кто-нибудь не перехватил. Позвонили в Ленинград Вере Федоровне Пановой и сказали, что мы молодые режиссеры, хотим снять фильм по ее повести «Сережа» и просим ее написать сценарий. Панова отказалась. Некогда, да и не умею. До фильма «Сережа» Панову никто не экранизировал. Да там почти готовый сценарий. Ну вот и напишите сами. Писали сценарий так. Я сидел за машинкой и печатал одним пальцем. А Таланкин, задрав ноги, лежал на диване. Работали дружно. Разногласия возникали только по форме. Таланкин сочинял. Колокольня стремительно уносилась вверх. Казалось, по небу плывут не облака, а колокольня плывет в них. А мне лень печатать одним пальцем столько лишних слов, и я печатал просто «колокольня». Спор. Или Таланкин начинал описывать туманное сиреневое утро, а я печатал «утро». Скандал. Когда напечатали страниц 20, прочитали и поняли. Все слишком просто, нет яркого режиссерского решения. Находок нет. Мы напряглись и к часу ночи нашли яркое режиссерское решение – снимать фильм глазами маленького мальчика, то есть в ракурсе снизу. А мальчика вообще не показывает, звучит только детский голос за кадром. На следующий день мы несколько поостыли и направили мощь своего таланта только на одну сцену – на похороны прабабушки. У Панова эта сцена написана хорошо, но слишком уж просто. Тетя нарядила Сережу и повела на похороны. Сережа хвастается: а мы прабабушку сегодня хороним. Но это Панова, а где же мы? И мы решили, людей в этой сцене не показываем, все действие снимаем отраженно, на тенях, под похоронный марш. Писали неделю. Для настроения бесконечно заводили пластинку Шопена. Написали и остались собой очень довольны. Тут как раз собрался съезд писателей. Панова приехала в Москву, мы созвонились, и она назначила нам встречу в ресторане Дома литераторов. Но нас не пустят. Я закажу вам пропуска. Приехали в ЦДЛ, и нас проводили к писательнице. Вера Федоровна, полная, степенная, сидела за столиком в дубовом зале ресторана. Мы представились. Игорь Георгий. Пожалуйста, имя и отчество, сказала Панова. Да не надо, мне так удобнее. И фамилии, пожалуйста. Оказывается, через несколько дней после нашего звонка к Пановой пришли с Ленфильма покупать права на экранизацию Сережи, но она отказала. Сказала, что звонил кто-то из Москвы, и она уже дала им разрешение писать сценарий. На вопрос «кто?» Панова ответить не смогла, потому что забыли ей сказать, как нас зовут. Как идет работа над сценарием? Получается? Переводим действие на киноязык. Хотите, прочтем сцену? Предложил Таланкин. Почитайте. Таланкин открыл папку, где лежала наша гордость, только что законченные похороны прабабушки. Вера Федоровна, только этот эпизод идет под музыку. Без музыки все будет восприниматься не так эмоционально. Поэтому, если не возражаете, Георгий Николаевич будет напевать мелодию. Панова не возражала. И Таланкин с выражением начал читать. «Идет по земле тень Сережи, раздаются звуки похоронного марша. Я запел траурный марш. В кадр входят тени людей, несущих гроб, идут под музыку тени с гробом, камера панорамирует вверх, проплывают ветви деревьев, чистое небо, слышно, как падает земля на крышку гроба. Бум-бум-бум, изобразил я и снова запел. Камера панорамирует вниз, в кадр входит белая кладбищенская стена. На ней тени стоящих у могилы и тени двух рабочих. В кадре слепое, в подтеках, лицо полуобвалившегося памятника. И вдруг памятник стремительно проваливается вниз. Ксам! Изобразил я тарелки. Немногочисленные посетители ресторана стали на нас оглядываться. Камера взлетает в небо. Цам! Летит над маленькими нестрашными крестами могил. Тени крестов все гуще и гуще. Отчаянный Сережин скрик. Таланкин повысил голос. Музыкальный акцент. Тр-цам! Я добавил к тарелкам барабанную дробь. Камера, вылетев за ограду кладбища, останавливается на краю обрыва. И мы слышим голос Сережи. Коростелев, а я тоже умру? И голос Коростелева. Нет, брат, ты никогда не умрешь. С пафосом закончил Таланкин. И тут вступает флейта, сказал я. Выслушав всю эту ахинею, бедная Панова долго молчала. «Ну как?» — не выдержали мы. «Извините, товарищи, но я в кино не очень понимаю», — сухо сказала она. И ушла. А мы надрались. Через 2 месяца мы показали готовый сценарий Марьяне Качаловой. «Я 2 руками за», — похвалила она, прочитав. «Но если в авторах будут стоять только ваши фамилии, этот сценарий не примут. Надо, чтобы в титрах обязательно стояло имя Пановой. Вера Федоровна Панова была признанным писателем, а признанные писатели тогда приравнивались к государственным фигурам и с ними считались. Позвонили в Ленинград, сообщили Вере Федоровне, что сценарий готов, и спросили, не собирается ли она в Москву. «Не скоро, приезжайте вы, я вам забронирую номер в Европейской». Мы взяли билеты на «Стрелу» и утром были в Ленинграде, пошли в Европейскую, нам вручили ключи. Мы поднялись в номер и присвистнули. Это были трехкомнатные апартаменты с картинами, антикварной мебелью. А может, она и заплатила? Пошли вниз выяснять, нет, не заплатила. Мы рассчитались за сутки. Тут же поехали на вокзал и с трудом наскребли на 2 бесплацкартных билета в общем вагоне на завтра. А собирались провести в Ленинграде несколько дней. Отнесли сценарий по новой, поблагодарили за гостиницу, попросили, ссылаясь на срочные дела, обязательно прочитать до завтра. Очень не хотелось ночевать на вокзале. На следующий день до 12, конец суток, забрали из гостиницы вещи и пошли за ответом. «Не так плохо, как я ожидала», — сказала Панова. «Но подпись под этим», — она постучала по папке со сценарием, — «я в таком виде не поставлю». «Почему?» «А вот почему», — она открыла сценарий на закладке. «Вот. Навстречу проехал автобус с пионерами, и они закричали: обогнали, обогнали. Ну как же можно, товарищи? Навстречу проехали и обогнали. Может быть, все-таки мимо проехали, а?» Мы облегченно вздохнули. «Да точно, мимо». Потом последовало еще несколько замечаний в таком же духе, с которыми мы тут же согласились, и Панова поставила свою подпись. Верная Марьяна Качалова отнесла сценарий новому директору Мосфильма, и новый директор, не вникая, кто мы такие, откуда взялись, увидев на обложке фамилию Пановой, запустил фильм в производство, в третьем объединении, которым руководили Александров и Рошаль. Оператором мы взяли Толю Ниточкина, дебют, художником Веру Низкую, тоже дебют, а директором картины согласился стать мой старый знакомый Сергей Ладзе, который тут же, не спрашивая нас, прикрепил к фильму опытного второго режиссера, ассистента и своего Кима. Второй режиссер и ассистент искали актеров, мы писали режиссерский сценарий, Ким кипятил воду и заваривал чай. Режиссерский мы писали вчетвером, с оператором и художником, обговаривали каждый кадр, потом я зарисовывал. Всего кадров было 505. На художественном совете объединения сценарий прошел, но нашу прабабушку потребовали убрать. Фильм детский, нечего детей пугать. Мы не очень расстроились, знали, что эпизод несложный, и мы его все равно снимем.